после волны, день 92-й. Утреннюю вахту стоял Иваныч, и когда еще не рассвело совсем, он начал долбить какой-то железякой в борт траулера и бесцеремонно нас будить. «Злый день ты, Иваныч», — сказал я, отправившись умываться. «Ничего, ничего, работы вон сколько, а вы все дрыхнете, а я вообще на больничном должен быть. Так что хорош расслабляться, чайник я уже вскипятил». «Вот я и говорю, раненый в задницу злый день». На эту мою реплику хихикнул проснувшийся Александр. «А ты чего рыгочешь? Сейчас на мачту полезешь, как самый молодой. Это у нас на сахарном демократе, понимаешь? А в море я вас буду гонять, и в хвост, и в гриву. Ты чего так разошелся-то? А, настроение хорошее, да и нашел кое-что». «Что нашел?» — поинтересовался я. «А вон, видишь, на мачте хреновину, на яйцо похоже. Ну? Вот сейчас позавтракаем, а потом Александр полезет, аккуратно ее снимет. И кабель тоже. Слышишь, Санек?» «Слышу, слышу. Только снимать очень аккуратно». «Так что это?» «На мачте антенна радарная. А вот и сам радар». Иваныч протянул мне некое устройство с ЖК-экраном и кучей кнопок. «Круто. А работает?» «Да, я аккумулятор наш цеплял, проверил. И...» «На 43 километра шкала». «Здорово». «Не то слово». После завтрака Саша полез на мачту, вооружившись инструментом. Высота была 8 метров, но так как крен был ощутимый, ему пришлось постараться. Но все у него получилось, и антенну снять, и кабель потом отцепить. Иваныч сгреб все и, напевая что-то из репертуара Лозы, отправился мастить радар на мандарин. А мы с Сашей занялись загрузкой катамарана и затем закреплением груза. Исходя из грузоподъемности нашего флота, многое пришлось оставить. Было еще чем поживиться на этом траулере. Решили, что еще раз сюда придем, когда перекачаем все топливо с СССРа. Топливо было приоритетной задачей. Мы пообедали и переждали жару. Чертыхаясь, Иваныч аккуратно вывел мандарин и груженный катамаран из каменного лабиринта и взяли курс на сахарный. Стоя у штурвала и поглядывая на картинку на радаре, Иваныч светился, как начищенный медный самовар. «Вот, совсем другое дело. Теперь можно и ночью ходить, и холод бы еще», — сказал Иваныч, пыхтя сигаретой. «Букварь от него я нашел, так что дома еще отъюстирую его поточнее». «А это что, еще острова, что ли?» — спросил я, показывая на несколько пятен разного размера и формы. «Да, Серега, это еще острова. Так что твой вариант закрашивания за линии на карте — полное фуфло». «Хм», — прочесал я затылок, задумавшись. «Так трясло перед волной как?» — вставил Саша. «Может, эти, как их, плиты литосферные поднялись?» «Может», — ответил Иваныч, пожав плечами. «Но вот этой картинке на экране я доверяю больше, чем твоим, Серега, художествам». Когда позволила дальность, связались с Сахарным. Дениска гордо отрапортовал, что на острове все в порядке и ждут нас. Пришвартовавшись, встречать нас вышли все жители Сахарного. Разгружаться решили уже завтра, а сейчас хотелось есть и спать.